Слушай хоть, что тебе говорят, и то ладно. Подошли к дому матушки Дзя. Цинь-Джун был уже там, и матушка Дзя с ним беседовала. Бао-Юй поздоровался с Цинь-Джуном, затем они оба простились с матушкой Дзя. Бао-Юй неожиданно вспомнил, что еще не попрощался с Дай-Юй, и побежал в ее комнату. Дай-Юй сидела возле окна перед зеркалом и наряжалась. Узнав, что Бао-Юй идет в школу, Дай-Юй обернулась и с улыбкой сказала: «Вот и прекрасно. Думаю, что на сей раз ты сломаешь коричневую ветку во дворце Луны». Образное выражение, употребляемое в смысле добиться успехов в учебе и выдержать экзамен на государственную должность. «Проводить тебя я не могу. Подожди, милая сестрица, пока я вернусь с занятий», — проговорил Бао-Юй. «Тогда мы поужинаем и сделаем для тебя румяна». Поболтав еще некоторое время, Бао-Юй повернулся и направился к выходу. Дай-Юй поспешила окликнуть его. «Что ж ты не идешь попрощаться с сестрой Бао-Чай?» Бао-Юй засмеялся, но ничего не ответил, и вместе с Цинь-Джуном отправился в школу. Собственно говоря, эта бесплатная школа находилась неподалеку от дома и была создана основателем рода, прадедом Бао-Юя, с тем, чтобы в ней могли учиться дети родителей, принадлежащих к семье Дзя, которые сами были не в состоянии нанять учителей. Все члены рода, занимавшие чиновничьи должности, обязаны были вносить деньги на расходы по содержанию школы. Учителем обычно избирался самый пожилой и добродетельный человек в семье. Придя в школу, Бао-Юй и Цинь-Джун познакомились с учениками и без промедления приступили к занятиям. Они были неразлучны, всюду ходили вместе, вместе садились, вместе вставали, дружба их становилась все крепче и теснее. Матушка Дзя тоже полюбила Цинь-Джуна. Часто на несколько дней оставляла его у себя и относилась к нему как к своему правнуку. Зная, что семья Цинь-Джуна не из богатых, матушка Дзя иногда помогала мальчику одеждой либо другими вещами. Таким образом, не прошло и двух месяцев, как Цинь-Джун полностью освоился жизнью во дворце Джунго. Бао-Юй, в противоположность Цинь-Джуну, не умел сдерживать свои желания и быть благоразумным, и требовал, чтобы все его прихоти исполнялись немедленно. Поэтому, когда однажды на него напала блажь, он потихоньку сказал Цинь-Джуну: «Мы с тобой одного возраста, вместе учимся. Давай не называть друг друга дядей и племянником. Будем братьями». Цинь-Джун сначала не мог на это решиться, но Бао-Юй и слышать ничего не хотел, упорно звал его братом. Дал прозвище Цзин-Цин, и Цинь-Джуну в конце концов пришлось последовать его примеру. Надо сказать, что хотя в школе учились лишь сыновья и племянники, принадлежавшие к одному роду, но, как гласит пословица, у дракона 9 сыновей, и у каждого из них свои отличия. Поскольку учеников в школе было много, это неизбежно приводило к тому, что в число драконов попадали змеи, мелкие низкие людишки. С появлением в школе Цинь-Джуна и Бао-Юя все сразу обратили внимание на то, что Цинь-Джун робок и стыдлив, краснеет и смущается еще до того, как ему что-нибудь скажут, и манерами напоминает девушку. А Бао-Юй тоже такой же мягкий и покорный, обладает чутким, отзывчивым характером, и только всегда ведет чересчур витиеватые и заумные речи. К тому же мальчики были очень дружны, что не могло не вызвать подозрений со стороны соучеников. И те за глаза стали шептаться о них, злословить, распускать всякие нелепые слухи, как в школе, так и вне ее. Сюэ Пань, поселившись в доме госпожи Ван, быстро разузнал о существовании домашней школы.